Свидетельство человечности. Глава первая. Кое-что прояснилось и относительно Кёкаясуги. Предстояло обстоятельно проверить все ее действия 21 октября, когда она, по свидетельству Синку Тании, сопровождала своего мужа Йохэй Коори в город Тагасаки. В Тагасаки отправились Мунесу и Йоковатари. В прошлую свою командировку по пути из Киридзуми они были там проездом. Гостиница Торикава, куда сразу же направились инспекторы, была расположена посреди городского парка, к югу от развалин древней крепости. Из окон ее открывался прекрасный вид на горы Дёсинэцу. Но там Мунесу и Йоковатари столкнулись с непредвиденным затруднением. Они полагали, что приезд такой знаменитости, как Кёкаясуги, должен был произвести сильное впечатление на служащих гостиницы. Но все оказалось иначе. Ясуги никто не помнил. Более того, полицейские удивленно переспрашивали, неужели к ним приезжала Кёкаясуги? Наконец, добравшись до горничной с этажа, где должна была останавливаться Ясуги, они кое-чего добились. На их вопрос, дежурила ли она 21 октября, горничная ответила «Да», и добавила «Я узнала Кёкаясуги и попросила автограф, но она сказала, что я обозналась, и тут же ушла, прям-таки чуть не убежала. Но хотя на ней были темные очки, и она изменила прическу, я была абсолютно уверена, что это все-таки Кёкаясуги. Я помню, еще удивлялась, к чему такой маскарад, скрывается она, что ли?» Значит, в книгу регистрации приезжих она не записалась. Записался только депутат парламента, кажется, фамилия его Коори. Он написал «депутат Коори и сопровождающие лица». Но кто эти сопровождающие лица, неизвестно, потому что их имен он не указал. То есть у вас нигде не отмечено, что приезжала Кёкаясуги? Да, знаете, когда я попросил у нее автограф, она мне так резко ответила, что я подумала, наверное, и впрямь обозналась. Для чего же Кёкаясуги понадобилось ехать вместе с мужем? Инспекторы переглянулись. Ведь если дело обстояло так, как говорит горничная, то значит, Ясуги сопровождала мужа отнюдь не для того, чтобы своим авторитетом поддержать его в агитационной предвыборной поездке. Так зачем же она все-таки поехала с ним, если скрывала свое имя? Как выяснилось, о приезде Кёкаясуги не знали не только в гостинице, но и в городе. Значит, она не появлялась на собрании. Мунесу и Йоковатари переговорили с организаторами выступления Йохэй Коори и выяснили, что приезд Ясуги в Тагасаки не был запланирован. Все они были удивлены, когда она неожиданно появилась вместе с Йохэем Коори. Однако Ясуги заявила, что на этот раз она просто сопровождает мужа и на собрании выступать не собирается. «Сопровождает мужа. Вот как!» Йоковатари озадаченно поглаживал подбородок. «Такая популярная личность, как Кёкаясуги, отправилась вместе с мужем в такую важную для него поездку». И это осталось практически никому неизвестным. Конечно, провинция не та, что столица. Здесь мало кто знает, что Ясуги жена Йохэй Коори. Если она хотела остаться незамеченной, это ей вполне удалось. Итак, Кёкаясуги приехала в Тагасаки, но что она делала потом, совершенно неясно. Вполне могла завернуть и в Киридзуми. Одним словом, сказать что-либо определенное о ее действиях не представлялось возможным. Навели справки о прошлом Ясуги. Она родилась 3 октября 1927 года в родовитой семье в Яцуо. Прекрасно училась в школе. По совету учителей и родителей отправили девочку к родственникам в Токио, где она поступила в женский колледж при университете Сен-Феликс. Тогда университет назывался Сайсин. Когда участились бомбардировки Токио, Кёка вернулась на родину, но после войны вновь уехала в столицу, чтобы продолжить учебу. Однако до октября 1949 года, когда Кёка снова приезжала домой, в колледж она не училась.